Глава 63. Флирт с крашеной девицей позволял Тони вести себя свободнее. Он болтал с ней, не забывая вставлять «мисс». Вертел головой, высматривая, не появятся ли где продавцы украденного оружия. Пока же ничего хорошего не происходило. Если не считать нежных поглаживаний разошедшейся девицы, которую, как выяснилось, звали Сюзи. «А хочешь меня?» – с придыханием спросила она. «Конечно», – ответил Тони, стараясь выглядеть заинтересованно. «Это можно устроить, птенчик, всего за полцены». «Ну…» – Тони искоса взглянул на появившегося возле служебного входа метрдотеля. Тот лишь выглянул из-за занавесок, рассматривая незнакомцев, и сейчас же спрятался. Это не укрылось от Джима. Он незаметно переложил пистолет в карман куртки. «Но не хочешь за половину? Дай хотя бы 30 монет. Я в тебя влюбилась, честное слово». Разомлевшая от заказанного на деньги Тони спиртного, девица потянулась через стол, чтобы поцеловать кавалера, и выронила из декольте грудь. Она перевернула два коктейля и подняла такие брызги, что досталось даже Джиму. «Ой!» Девица вернула намокшую грудь на место и засмеялась. «Но ты же видишь, что я стою хотя бы 30 монет!» И уже тише, с долей горечи, добавила. «Меньше нельзя. 30 я должна отдать заведению». Из-за стойки на угловой столик с энтузиазмом поглядывал бармен. Он уже получил 20 реалов чаевых и полагал, что это еще не конец. Неожиданно гипсовая стена позади него взорвалась белой крошкой. Взметнулась клубами пыли, ломая стойку и сметая все на своем пути. Вместе с дождем спиртного и градом бутылочных осколков на пол рухнули несколько человек. Посетители стали вскакивать со своих мест, а проститутка у стола с реквизитными фруктами пронзительно завизжала. В образовавшемся проломе появился человек и, показывая на угловой столик, закричал. «Да вот же они! Стреляйте скорее!» Джим прыгнул в сторону, и первая же пуля пробила шикарное, не нуждавшееся в белье, тело Сьюзи. Даже не вскрикнув, бедняжка поникла головой. «Вон они, Клинсман!» Закричал кто-то из добровольных помощников в зале, но, получив пулю от Тони, крутанулся волчком и обрушился на заставленный закусками стол. Джим выстрелил два раза, увидев метнувшиеся тени, и, не разбираясь, кто там, снова открыл огонь, стараясь верно выбрать опережение. Сделав паузу и глянув на Тони, он увидел, как тот быстро сменил магазин и метнулся к пролому. Джим вскочил на ноги, чтобы лучше прикрыть напарника, но в пыльной пелене не шевельнулась ни одна тень, а из колонок продолжала литься надрывная любовная баллада. Встав к стене у разрушенного бара, Тони махнул Джиму рукой и указал на тела и груду обломков. Джим обогнул свалившиеся полки и увидел то, на что показывал напарник. Это была КПТ. Вызволив ее из мусора, Джим огляделся. В дальнем углу кто-то шевельнулся, но это была подружка Сьюзи. Тони пролез в пролом, а Джим, пятясь, последовал за ним. У дальней стены кабинета валялся большой стальной сейф. Из сквозной рваной пробоины в нем шел дым. В стене зияла огромная дыра. Среди поваленных стульев и оборванных штор в разных позах лежали несколько неподвижных тел. Под письменным столом прятался человек в костюме за 2000 реалов. Увидев Джима и Тони, он развел руками. «Ничего не понимаю». «Где еще одна винтовка?» Рявкнул на него Тони и, подскочив, отвесил ему крепкую затрещину. Тем временем Джим отыскал кофр с боезапасом. «Где винтовка, гнида? Застрелю!» Тони сунул под нос пленнику пропахший порохом ствол. Тот всхлипнул. «Не убивайте! У меня больше ничего нет, клянусь мамой! Только это ружье было и сумочка, а больше ничего!» «Кто тебе это продал?» Тони хотел выдернуть пленника из-под стола, но тот ударился головой о столешницу. «Это все Серж Грязнуля. У него скупка, зеленый ковбой называется. Машина есть?» «Да, вот там стоит». Финштейн показал на дверь, которая вела прямо на стоянку. В зале появились люди. Джим выстрелил, и кто-то упал. Раздались ответные выстрелы. Влетевшая пуля угодила в потолок. «Уходим! Показывай дорогу, толстяк!» Тони крепко встряхнул Финштейна, и тот проворно засеменил к двери. Замок открылся от сканирования его пальца, и беглецы выскочили наружу за мгновение до того, как в проломе появились охранники. «Вон тот желтый фаэтон!» Нервно улыбаясь, указал Финштейн. Он выполнял все требования ужасных незнакомцев, чтобы не доводить дело до стрельбы. Было слышно, как гудит под сводами ангара встревоженная толпа. Из-за будки появился охранник парковки. «Нет, Гарри, нет!» Вскинул руки Финштейн, надеясь образумить охранника. Но тот все же попытался выстрелить и, не успев, упал на асфальт. «За руль!» – скомандовал Тони. Он втолкнул пленника за руль, а сам прыгнул на соседнее сиденье. Джим пролез через окно. Фаэтон оказался двухдверным купе. Рыкнул басами мотор. По вискам Финштейна струился пот. Его губы тряслись. «Нас не пропустят через шлагбаум», – предупредил он. «Я так не думаю», – возразил Тони. «Вперед!» Пленник от испуга резко бросил сцепление, и машина стартовала на визжащих покрышках, пройдясь бампером по бокам двух лакированных лимузинов. «Куртис меня убьет! Это его машина!» – завопил Финштейн, отчаянно вертя маленький спортивный руль. По заднему стеклу щелкнула пуля, оставив молочно-белую полосу. У шлагбаума забегала охрана, пытаясь организовать оборону. «Давай прямо и не сворачивай», – приказал Тони. Он выставил в окно руку с пистолетом и сделал несколько быстрых выстрелов. Люди у шлагбаума повалились, как кегли. Раздался удар. Деревянный раскрашенный брус отлетел в сторону, и фаэтон оказался на свободе. На первом же повороте машина пошла юзом и приложилась боком к стене дома. «Газ сбрось, придурок!» – проорал сзади Джим. «Извините!» Финштейн поехал ровнее, и у Джима появилась возможность рассмотреть окрестности. Они мчались по единственной расчищенной дороге. Все выбоины на ней были тщательно отремонтированы. «Ты помнишь, куда ехать?» – на всякий случай поинтересовался Тони. «Да, конечно!» – с готовностью ответил пленник. С захватившими его людьми он предпочитал сотрудничать. Поворот следовал за поворотом. Сзади поднималась пыль, а бродячие кошки, как водится, решались перебежать дорогу в самый последний момент –